Что здесь такое, Ананий Николаевич? Подошел к ним Бахтин. Дрянь дело, Александр Петрович. Серегина отравили. Совсем? Бахтин даже не удивился. Да. Что скажете, доктор? Повернулся Бахтин к врачу. Циан, полковник, пока могу сказать только это. Вскрытие покажет. Где труп? В камере, вздохнул следователь. Мы вас дожидались. Пристав! Крикнул Бахтин. Слушаю вас, Александр Петрович, подошел Бойков. Как вас зовут, извините? Михаил Андреевич. Проводите меня в камеру. Слушаюсь. Ротмистр, звякнув шпорами, пригласил Бахтина следовать за ним. Арестантское помещение было на редкость светлым и чистым. Чувствовалась хозяйская рука человека, служившего старшим офицером в эскадроне. У входа в камеру стоял еще один ротмистр. «Мой старший помощник, ротмистр Гейда Степан Николаевич!» Бахтин пожал протянутую руку. «Пойдемте, господа». На полу в камере лежал молодой человек в военном кителе с солдатским Георгием. «Дайте свету», — попросил Бахтин. Гейда зажег фонарь. Лицо покойного исказило боль, на губах еще оставались следы пены. «Михаил Андреевич, вы обыскивали арестованного?» «Никак нет, не успели». «Напрасно. Возможно, яд был у него в кармане». «Позвольте вмешаться, господин коллежский советник», — звякнул шпорами Гейда. «Его отравили. Яд был в передаче». «В какой передаче?» «Пришла дама, назвалась его сестрой. Попросила передать продукты. Дежурный колодочный принял и передал арестованному». «Вы уверены, что яд был в пище?» «Дело это в том, Александр Петрович, что у нас два трупа-то». «Это как?» «Городовой Синицын позарился, сукин сын, на колбасу и отхватил кусок. Умер». «Так точно». «Но передачи подозреваемым в уголовно наказуемых деяниях обязан был проверить чин сыскной полиции, прикомандированной к участку. Где он?» «Я, Александр Петрович, надзирателя Громова. По большим праздникам вижу. У нас всю сыскную работу Степан Николаевич ведет, и, скажу вам, весьма удачно». «Так, дилетантство по малости», — смутился Гейда. «Жизнь заставляет. А где сейчас Громов?» «Тайна сия велика есть». Пристав закурил. «Хорошо. А где вы были, ротмистр, когда привезли арестованного?» «Я только что вернулся из Салтыковки. Забирал там квартирного вора Вахоню». «Ясно, господа. Пригласите понятых, давайте обыщем труп». Сколько Бахтину приходилось обыскивать многочисленных покойников, а все равно не мог он привыкнуть к этому. У него постоянно возникало чувство, что ему приходилось вмешиваться в великое Божье таинство, потому что рождение и смерть ниспосланы нам свыше. Вот и сейчас, глядя на то, что еще несколько часов назад было молодым сильным человеком, который любил и ненавидел, страдал и радовался, Бахтин чувствовал какую-то свою неосознанную вину. Протокол осмотра писал ротмистр Гейда. Бахтин обыскивал карманы и диктовал. Портсигар серебряный с 5 папиросами фабрики Осмолова. На крышке портсигара выдавлен вид Москвы. Так, далее. Удостоверение Союза городов на имя Серегина Игоря Петровича. Номер документа 663. Теперь лист бумаги, исписанный наполовину. Так. Наручные часы фирмы «Павел Буре», серебряные с черной металлической сеткой, предохраняющий циферблат. В карманах бриджей носовой платок, зажигалка из винтовочной гильзы, кошелек кожаный потертый. В нем 34 рубля, 42 копейки и бесплатный билет на трамвай. С карманами все. Бахтин расстегнул китель покойника. Ну-ка, посветите мне. Так, где доктор? Я здесь. Взгляните, что у него на шее? Крест. Да нет, вот, смотрите. Царапина сильная или слабый порез. Думаю, что кроме креста, Бахтин наклонился ближе, у него был медальон или ладанка, которую он сорвал. И точно, вздохнул Бойков. Он дома все под кителем рукой шарил. Значит, не хотел, чтобы мы видели это. Или у него кто-то сорвал, а он искал. Вы же говорите, он пьяный был. Даже весьма. Где его бумаги, изъятые при обыске? В дежурной комнате. Ну, с этим покончено. Доктор, проведите вскрытие и обследование продуктов. А мне, господа, принесите его бумаги. Уже доехав до редакции, Кузьмин вспомнил, что ничего не ел сегодня. За беготнёй, бесконечными разговорами, поисками свидетелей, он забыл, что утром не успел даже выпить кофе. Чувство голода он ощутил только на Тверской, когда на некоторое время отключился от утренних событий. Он приказал извозчику ехать в кофейню Филиппова. Конечно, лучше бы поехать в Метрополь, но это все же далековато от редакции. В кофейне народу, как всегда, было много. Сюда любили заглянуть после конца уроков гимназисты-старшеклассники. По военному времени никто уже не обращал внимания на распоряжение попечителей учебных заведений, запрещавшее ученикам посещать кофейные заведения без родителей. Кузьмин спросил коньяка, выпил две чашки черного кофе и съел несколько пирожков. Он вышел из кофейни и закурил. Тверская, как всегда, была нарядной и чистой. И народ по ней шел неторопливо. У Елисеева стояли авто и экипажи, в которые загружали берестяные коробки со снедью. Если бы не плакаты, не курсистки с кружками общества «Ромашка», не обилие военных шинелей, то казалось бы, что Тверская не изменилась. Грянул где-то на Дмитровке военный оркестр, донеслись неразборчивые выкрики команд. Нет, война все же ощущалась. И прежде всего в настроениях людей. Третий год она бушевала на Западе и Кавказе. Первые страницы газет заполняли телеграммы с фронта о бесконечных атаках, победах и потерях. Давно уже прошел патриотический угар первых дней. После гибели армии Самсонова московское общество поняло, что война будет затяжной и что необходимо помочь фронту. Одни честно работали, другие находили в газетах в списках погибших родные имена, а третьи наживали на войне огромное состояние, а где-то медленно, но страшно росло недовольство. Царь, царица, Распутин. Царица Распутин и германские шпионы. Кузьмин предчувствовал надвигающиеся события и как мог приближал их. Его статьи с фронта калечила военная цензура, но ему все-таки удавалось кое-что сказать. Свирепствовал цензурный комитет, вымарывая из его фельетонов целые абзацы, но он продолжал писать, так же остро и зло. Редакция «Русского слова» помещалась рядом со Страстной площадью, на Тверской, в доме Сытина. Кузьмин поднялся на второй этаж и в коридоре столкнулся с редактором Благовым. — На ловца, — усмехнулся редактор. — А я вас искал, Женя. — Что случилось? — Обычные газетные дела. Пойдемте ко мне. Они вошли в просторный кабинет Благова, уселись на диван. — Хотите выпить? — спросил редактор. — Федор Иванович, а когда я отказывался? — Что правда, то правда. Такого не помню. Есть водка неплохая и коньяк, но неважный. — Давайте водку. Коньяк я уже пил. Благов достал из шкафа начатую бутылку Смирновской, разлил по стаканам. — Закусим окорочком тамбовским. Сегодня принесли запах, доложу вам. Редактор мечтательно покрутил пальцами. Они выпили. Водка была неплоха, а окорок просто дивный. — Федор Иванович, — Кузьмин закурился вкусом. — А ведь вы меня не на выпивку пригласили. — Точно, милый Женя, есть дело. Надо ехать на фронт. — Федор Иванович, я понимаю, что в газете в качестве военного корреспондента аттестован я один, но есть материал, думаю, сенсационный. — Этот пожар. Там же Гилеровский был, репортеров куча. — Пожар-то непростой. И Кузьмин пересказал Благову утренние события. Редактор закурил, уселся за стол. Он был прекрасным газетчиком, больше всего на свете любившим свою каторжную работу, литературу и театр. И как газетчик понял, что можно сделать из этой истории. — Значит, ударим по Коншину? — Ударим. — Да, господинчик, прям скажем, поганый, ни стыда, ни совести. По-крупному играет в английском клубе, постоянно торчит в кабаках. Истории с бабами, но тылы у него защищенные. Связи у нас и в Петербурге мощные. А сейчас еще удельное ведомство возглавил его друг... Тайный советник Кручинин, родственник Фредерикса. «Боитесь?» — засмеялся Кузьмин. «Вам не стыдно, Женя?» «Стыдно». «Тогда начинайте, благословясь. Сколько вам понадобится времени?» «Пока не знаю, но еженедельный фельетон буду сдавать аккуратно». «Прекрасно. Это меня может примирить с вашим начинанием. Кстати, я слышал, что полицейское разбирательство возглавил Бахтин. Да. Ну, тогда материал с первых рук. Понимаете, Федор Иванович, меня очень интересует фигура Коншина как некий социальный тип. Вдумайтесь. Человек получил прекрасное образование, но служить не пошел. Уехал во Францию покупать квартиру в Париже, роскошную виллу в Ницце. И горные дома, дорогие женщины, кутежи. Но в имениях своих сумел организовать дело так, что они приносили ему огромные барыши. Не он организовал, перебил его Благов. А Шатило. Есть у него такой главный управляющий, министерская голова у мужика. Он же вложил деньги в акции всевозможные, в банк, Лионский кредит. А Коншин наш только купонный стриг. Да разве в том дело? Гоняет по Москве в дорогом авто из красного дерева. Содержанке своей тысячное подношение делает, без всякого стеснения. Ведь война. Кому война, кому и мать родна. Вы думаете, он ворует? Вот это я и хочу выяснить. Вы, Федор Иванович, Мишу Павлова наблюдали сегодня? В репортерской отчет о вчерашних скачках пишет. Он-то мне и нужен. В репортерской, несмотря на открытую форточку, плавали облака табачного дыма. Это была самая шумная и веселая комната в редакции. Беспрерывно звонил телефон, сюда стекались все последние новости. Репортеры, забубенная компания, знавшая подноготную всей Москвы, курили, смеялись, писали что-то на длинных листах бумаги. Кузьмина встретили радостно. Его здесь любили и уважали. Любили за талант, добрый характер и желание всегда помочь товарищу. Уважали за то, что, став известным газетным писателем, не зазнался, а был прост и весел. Помнил, что сам когда-то начинал в этой комнате репортером. Миша Павлов только что закончил писать. — Миша, ты мне нужен, — позвал его Кузьмин. — Сейчас, Жень, только гранку сдам секретарю. Тогда приходи ко мне. Кузьмин с большой теплотой относился к репортеру. Ему нравились пробивной Мишин характер, веселый и добрый нрав. Отец его, Николай Павлов, держал в Москве суконную торговлю. Но Миша, окончив коммерческое училище, сбежал из скучного отцовского дома с провинциальной труппой. Отец проклял его и лишил наследства. Несколько сезонов Миша проработал в провинции, играл любые роли, а однажды написал театральный фельетон «Провинциальные кулисы». Его заметили, позвали в Воронежскую газету, оттуда он и перебрался в Москву и стал репортером «Русского слова». У него было хорошее перо, острый глаз и необыкновенное умение добывать сенсации. Жил он недалеко на Страстном бульваре. Двери его дома были открыты для всех в любое время. Ежедневно в квартире веселились. Жена его, Маша, прелестная провинциальная актриса, ныне работающая у Корша, обожала пряную ночную жизнь. В его доме можно было встретить актеров, писателей, журналистов, антрепренеров, фронтовых офицеров. Одним словом, открытый дом. В начале войны Миша окончил школу прапорщиков и несколько месяцев воевал. Заработал аннинский темляк на шашку и Станислава с мечами. Но Сытин через Скобелевский комитет добился его возвращения в редакцию. И вновь стал Миша репортерить. Он писал о бегах и театре, обслуживал для редакции московские рестораны, был своим человеком в тайных домах свиданий, на подпольных мельницах знал всех грязных букмекеров. Его веселый нрав, а главное, недюжинная физическая сила не раз выручала его в непростых ситуациях на московском дне. — Ну вот, — засмеялся Миша, входя в кабинет Кузьмина. — На сегодня отмотался. Ты чего, Жень? — Миша, у тебя в Мавритании связи есть? — Конечно. А что тебе? — Надо поговорить там кое с кем. — О чем, Жень? — Вчера там Коншин гулял с компанией, так я хочу узнать, что за люди были. Когда за стол сели и когда ушли. Владеет рестораном мадам Матрусина, но она там не бывает. А вот управляющий, Семен Семенович, знает все. Как ты с ним? Он мне кое-чем обязан. Давай съездим. Телефонируем сначала. Миша снял трубку. Алло, барышня? 21:15 попрошу. Спасибо. Алло, Мавритания? Попросите Семена Семеновича. Спасибо, жду. Миша закрыл ладонью микрофон, подмигнул Кузьмину. — На месте. — Алло, Семен Семенович? — Павлов. Я тоже рад слышать. — Слушай, Семен, мне бы с тобой по одному делу перетолковать надобно. Прямо сейчас. Жди, еду. Павлов положил трубку и сказал: «Ну что, едем, Женя, нас ждут». Лихача взяли на Страстной, сторговались быстро. «Петроградский проспект, 58». «В Мавританию, что ли?» — спросил здоровенный возниц. «Туда». «Так и говорите». «Эх, голуби быстрей, барин, на водку даст!» Понесся рысак. Двинулась мимо Тверская в желтизне фонарей, треске трамваев, выкриках извозчиков и простуженных клаксонах авто. Миновали Триумфальную арку. Остался слева светящийся праздничный Александровский вокзал, и лихач вылетел на Петроградское шоссе. Через несколько минут они подъехали к Мавритании. Швейцар, узнав Мишу, с поклоном распахнул дверь. — Пожалуйте, Михаил Степанович. Павлов весело подмигнул Кузьмину. Мол, смотри, как людей уважают. — Семен Семенович, приказали проводить в фонтанный. У них приняли пальто, и человек без лица, одна почтительно согнутая спина, повел их по мрачноватому коридору, освещенному странными, похожими на кальяны, фонарями. «Сюда-с!» Человек-спина распахнул дверь. В красноватом полумраке журчал фонтан, подсвеченный разноцветными лампочками. Видимо, по задумке художника, здесь все должно было напоминать восточный дворик. Из-за инкрустированного перламутром стола поднялся высокий человек с лицом благородного отца из провинциального театра и поспешил навстречу гостям. «Порадовал, Миша, порадовал!» — поздоровался он хорошо поставленным актерским голосом. «Может, закусим, чем Бог послал? Время-то к ужину!» Сели за стол, выпили по первой. «Какое дело ко мне, Миша?» — поинтересовался Семен Семенович. «Семен Голуба, нас интересует, как у вас вчера Коншин гулял?» «Миша, ты же знаешь...» «Знаю, Сеня. Но нам это знать непременно надо». «Они сначала в общем зале гуляли». «Кто?» «Господин Дергаусов, мадам Вылетаева и молодой человек». «Какой молодой человек?» — вмешался Кузьмин. «Я его второй раз вижу. В форме, на погонах три звездочки, крестик солдатский на кителе. Гуляли широко. Только молодой человек, чин-то я его не разобрал, кто их поймет, земгусаров-то, напился быстро и сильно. И Дергаусов официанту велел перенакрыть стол в садовом кабинете, мол, отвезут бедолагу домой и вернутся. Официанты молодца вывели и в авто к Дергаусову». «А шофер?» «А шофера не было. Господин Дергаусов сам машиной управлял. Он еще швейцара попросил заводную ручку крутануть». «Ну, а дальше?» — Миша не терпелось узнать финал. «Часа через два вернулись. Потом господин Коншин с мадам Вылетаевой подъехал. Начали гулять. А под утро их к аппарату вызвали. Тут-то они и засобирались». «Да что вы все одели и одели? Евгений Иванович, закусывайте. Я ваши корреспонденции с фронта от строчки до строчки читал. Да и по московским делам вы пишете здорово. Одна история с Распутиным дорогого стоит». Они посидели еще полчаса и начали прощаться. У самых дверей Семен Семенович сказал: «Господин Коншин у нас бывает часто и гуляет широко, но...» «Я понимаю, Семен Семенович», — успокоил его Кузьмин. «Тайна вкладов». «Именно». Когда журналисты ушли, Семен Семенович надел пальто и шляпу. — «Я на часок отъеду», — сказал он помощнику. — «Так что ты смотри». У дверей ресторана стояли уже постоянные лихачи, ожидавшие веселой компании. Семен Семенович сел в коляску и приказал ехать на Малую Грузинскую. У небольшой темной арки он вышел, кивнув лихачу: — «Жди». Пройдя темной аркой, он вошел во внутренний двор и мимо палисадника прошел к дверям подъезда. Поднялся на второй этаж. На площадке было темно. И Семену Двигубскому даже не по себе стало. Казалось, что кто-то стоит за его спиной. Он похлопал по двери, нащупал язычок звонка, повернул. — Кто? — спросил мужской голос. — Я, Семен. — Открывай, Андрей. Дверь открылась. Желтый свет из прихожей осветил замусоренную лестничную площадку, и Двигубский обернулся. За спиной никого не было. — Ты что, Семен? — спросил хозяин. — Да так, ничего, нервы. — Валерьянку пей, Ну, заходи, чего стал. Ты один? Да. Квартирка была небольшая, в две комнаты. Обстановка старая, от деда почтового чиновника осталась. На ее фоне современные дорогие вещи, пепельница серебряная, английские часы Нортон, изящные безделушки казались забытыми здесь случайно.